Глава 24. Доктор Абрахам Аткинс придирчиво осмотрел дужку очков. Поскреб тонкий металл ногтем. Достал из кармана сюртука платочек и аккуратно протер стеклышки. В повседневной жизни он предпочитал пенсне. Однако для важной работы всегда использовал очки. Что поделать, он не молодеет с каждым годом, а работа с мелкими деталями и тысячи прочитанных при плохом освещении страниц все же давали о себе знать. Водрузив очки на нос, он подошел к окну. Огромное, примерно 2 на 3 ярда, стекло снаружи было расчерчено витыми узорчатыми прутьями кованой решетки. Но вся эта железная паутина не мешала проникать в комнату в погожий день яркому солнечному свету. В остальные же дни, когда ему приходилось тут работать, всегда выручали новейшие электрические светильники. Из окна открывался неплохой вид на внутренний двор больницы. Сейчас был полдень. После промозглой сырой ночи денек выдался не по-осеннему теплым. Сквозь плотные облака периодически выглядывало солнце. Легкий бодрящий ветерок гонял по двору опавшие листья. Аткинс смотрел, как под бдительным надзором больничного персонала по внутреннему двору прогуливаются с пару дюжин пациентов. Из наиболее спокойных и особо привилегированных, те, кому можно было покидать пределы толстых больничных стен. Одетые в однотипные робы мужчины и женщины непринужденно бродили среди подстриженных лужаек и подрезанных в форме разных диковинных фигур кустарников. Некоторые, безумно хохоча, гонялись друг за дружкой. Некоторые изображали видимость занятных деловых бесед. Хотя Аткинс догадывался, что максимум, о чем они могут говорить, это о том, какая ужасная была каша на завтрак и кто у кого стащил из игровой комнаты больше кубиков. Те, кто действительно мог сказать что-либо серьезное, стояли особняком. Но в любом случае со всех этих людей не спускали глаз. Все эти выреженные в унылой серой одежды люди издали казались такими же серыми. Обычная человеческая масса, которая лишь создает видимость коллективного разума, хотя всей совокупной мощи их мозгов не хватит, чтобы решить элементарное уравнение. Аткинс думал, что знает, как облупленного каждого из своих пациентов. Оказалось, что он ошибался. Недавнее происшествие, поставившее прошлой ночью всю лечебницу на уши, показало, что время от времени и он может крупно ошибаться. Вернее, ошибались те, кто не вправе этого делать. Те, кто обязан докладывать ему о том, что все идет хорошо, что в больнице не происходит ничего экстраординарного. И когда эти люди плашали, Аткинс приходил в дурное расположение духа. Этой ночью он, к сожалению, снова убедился в том, что порой не в состоянии контролировать все окружающее его пространство. Даже на работе, даже верных людей, в которых был уверен. Иногда пространство шло волнами, как отброшенного в пруд камня. И тогда начинался шторм. Аткинс всю жизнь избегал тех, кто был способен бросать такие камни. Но получалось не всегда. Разумеется, появившись в больнице с первым проблеском зари и получив полный отчет, он железной рукой навел порядок и принял все соответствующие меры. Но кое в чем опоздал. Бывало, что случались и раньше некоторые досадные курьезы, но которые не выходили за рамки обычных рабочих помех, своеобразных побочных явлений, неразрывно связанных с факторами риска его работы. Но в этот раз могло произойти непоправимое. Его здорово подвели. В лечебницу проник шпион. Шпион, мастерски изобразивший недалекого умалишенного мальчика. Кем бы ни был этот юнец, он отлично сыграл свою роль, обманув и осматривающего его врача, и дежурную, отвечавшую за суточную смену, старшую сестру. Он был блестяще подготовлен и заслан сюда только с одной целью – помешать планам доктора Аткинса. А это был сигнал, очень неприятный сигнал. Первый удар грома, который едва не привел к буре. Мальчишка мало того, что сунул нос куда не следует, вволю прогулявшись по запретным для посторонних глаз коридорам больницы, так еще и поспособствовал побегу особо важного пациента. При мыслях о последнем Абрахам буквально заскрежетал зубами. Выходит, что девчонка-то была не такой простой, раз за ней пришли специалисты столь высокого класса. Проникший в Мерсифейд шпион точно знал, что девчонка здесь. Не такая она уж и невинная овечка. В кои-то веки в тенета Аткинса попала та жертва, которую трогать было нельзя. Еще один прокол в его организационной работе. И он ничего не заподозрил. Повелся на ее аппетитную задницу, как последний идиот. Психиатр с хрустом сжал кулаки. Вовсе не бедная дуреха, которую никто искать не будет. А купленные полицейские в два счета заткнут рот, взывающим к справедливости родителям. Нет, тут совсем другое дело. Против Аткинса сыграли очень серьезные люди. И самое удручающее заключалось в том, что он так и не смог понять, кто именно. У него не было ничего ни на мальчишку, которому попросту не оказали должного внимания, ни на взрослого, с кем он приехал. Разумеется, все их имена были вымышленными, лица ничем не примечательными, а деньги не пахли. Но почему? Почему именно вчера он решил провести ночь в своем городском особняке? Останься он дежурить, осмотри малолетнего шпиона лично, и все бы пошло по-другому. Главная проблема заключалась в том, что Элен Харт сбежала. Аткинс раздраженно засопел и отвернулся от окна. Прошел к рабочему столу и твердой рукой плеснул в стакан бренди на два пальца. Не поморщившись, залпом выпил и злобно уставился на хирургическое кресло хитроумной конструкции, стоящее по центру отделанной красным камнем комнаты. Опыт над этой маленькой потаскушкой прошел просто замечательно. Они едва ли не впервые вышли на оптимальные показатели. Все было прекрасно. Пока в дело не вмешался чертов Стефан Гилрой. Но тут уж Аткинс и сам отчасти виноват, что позволил этому садисту остаться наедине с девчонкой. Захотел посмотреть, что из этого выйдет. С другой стороны, кто же знал, чем их уединение обернется? Согласно всем расчетам, Харт должна была оставаться паинькой ровно до тех пор, пока он лично не приказал бы ей обратное. Специальные, намертво вбитые в ее сознание кодовые фразы должны были сдерживать девчонку крепче стальных оков. Они смогли создать универсальное человеческое оружие, полностью подчиненное воле другого человека. По указке Аткинса, Элен Харт должна была без раздумий сигануть с третьего этажа поликлиники на брусчатку или же перегрызть глотку тому же мальчишке Гилрою. Но что-то произошло, какой-то сбой. Аткинс не мог понять, что все-таки нарушилось в ее незримых, опутывающих сознание цепях. Как он просмотрел в них маленькую трещинку, которая позволила Элен разорвать путы? Абрахам нахмурился. Им еще есть над чем работать. Ей удалось освободиться. И это было самым невероятным. Она смогла разорвать стягивающие ее сознание кодовые фразы и сбежать. И вот тут начинается самое интересное. Как никогда вовремя к ней подоспел на помощь малолетний шпион. Какой бы сильной ни стала подопытная, из подземелья Мерсифейд ей не суждено было выбраться. Сила силу ломит. И к утру ее бы обязательно изловили и вырубили. Но тут, как провидение божье, ей на выручку пришел специалист, мастерски взламывающий любые замки, умеющий водить паромашину, играть не хуже Хамфри Челленджера и не боящийся ни черта, ни дьявола. Эта парочка за одну ночь нанесла ущерба больше, чем все пациенты Мерсифейд вместе взятые за 10 лет. И причинили немало неприятностей весьма значимым людям. Дьявол с Гилроем. Его родители весьма богатые люди, спонсирующие Аткинса на благие дела. Но они понимают, что у их сыночка просто крыша едет. Чокнутый маньяк любит поиграть с новыми жертвами в простоватого дурачка, перед тем, как избавиться от них. И пусть он сейчас валяется дома, обложенный холодными компрессами, его родители подымать бучу не станут. Вот умаслить господина Франсуа оказалось куда как труднее. Старый извращенец кипел праведным гневом и требовал отнестись к его душевным и физическим травмам с должным тщанием. Кроме того, пришлось компенсировать старому ублюдку его угнанный роскошный паромобиль. И, наконец, Аткинс сам пострадал. Беглецы угробили один из его транспортов. Когда Аткинс увидел, что сталось с гусеничным колоссом, он испытал двойственное чувство. С одной стороны, нарастающую ненависть к посмевшим посягнуть на его идеи и имущество наглецам. С другой, гордость за то, что все эти разрушения произвело его творение. Элен Харт стала воистину уникальным созданием, и она ушла. В психиатре зарычало уснувшее было злобное раздражение. Ушла, смылась, вместе со своим дружком. Конечно, Аткинс не мог в открытую продолжать поиски. То, чем он занимается, мягко сказать, находится вне закона. И пока он не мог действовать без оглядки на существующие в обществе правила, он все еще не может вести открытую войну по всем фронтам. То, что произошло этой ночью, должно остаться внутри стен Мерсифейт. Аткинсу явно дали понять, что существуют силы, которые могут едва ли не на равных играть с ним. И больно щелкнули по носу. Выжившие в преследовании трое бойцов и водитель получили соответствующие выговоры. Порядком ошарашенные и потрепанные, они рассказывали удивительные вещи. Аткинс простил их. Все-таки ребята были из личного круга внутренней безопасности. Парни всего лишь выполняли свою работу. Они не могли знать, насколько опасна загоняемая ими дичь. Пусть по их вине он и лишился личного транспортного средства. Пусть и с места боя пропала одна единица из сверхзасекреченного новейшего оружия. Аткинс умел быть справедливым. Другое дело, что в произошедшем большая часть вины лежала на плечах компетентных вроде бы специалистов. И вот их доктор Аткинс прощать не собирался. Если и впредь с подобной обескураживающей легкостью в его лечебницу станут проникать шпионы, то ему проще самому явиться с повинной в главный королевский суд и признаться во всех преступлениях против человечности. Аткинс отставил стакан и поправил надетый поверх сюртука на рукавники. Натянул на лицо защитную маску. Что ж, пора приступать. На психиатре был брезентовый фартук, волосы покрывала шапочка, а рядом с хирургическим креслом на столе из нержавеющей стали были разложены инструменты. Вокруг кресла стояли на высоких штативах электрические светильники, а внизу, в устланной плиткой полу, была устроена сливная дренажная система, подведенная к основанию кресла. Личный операционный кабинет доктора Аткинса представлял собой большую, хорошо освещенную комнату, сочащуюся дорогим убранством и ничем не отличающуюся от кабинета какого-нибудь важного чиновника в парламенте. Если бы не центр кабинета, в котором стояли лабораторные и врачебные агрегаты, позволяющие выполнять операции любой сложности. Психиатр подошел к стоящему в углу столику из резного красного дерева и завел граммофон. Навел широкий, ослепительно блестевший раструб в сторону хирургического кресла и опустил иглу на пластинку. Тотчас в комнате поплыла мелодичная расслабляющая музыка. Пятая симфония Вернера для Королевского симфонического оркестра. Божественное произведение, как считал Аткинс. Он любил работать под музыку, наслаждаясь процессом и творческим одиночеством. Подобные операции были его лично отдушиной, позволяя выплескивать весь негатив, собираться с мыслями и обретать душевный покой. Да, он получил несколько очень неприятных оплеух. У него возникло сразу несколько крайне серьезных проблем. Увенчавшийся успехом эксперимент вышел из-под контроля, и он потерял ценнейшего подопытного. Но все можно пережить, все можно решить, начать с изнова. Тем более, что он уже знает рецепт успеха. Теперь только разобраться в допущенных ошибках. Аткинс очень рассчитывал на способности Фреи. Но, к сожалению, Фрея молчала. Он надеялся, что Фрея поможет ему, подскажет, что делать. Что узница самой глубокой и надежно охраняемой камеры в Мерсифейт скажет хоть что-нибудь. Но она упорно молчала. Она замкнулась в себе, не желая разговаривать с Абрахамом. Ее молчание больно жалило его. Он был готов выслушивать от нее любые слова, даже самые безумные и обидные. Но упрямое молчание переносил тяжелее всего. Так, наверное, невыносимо молчание любимого человека. «Надеюсь, вам нравится симфонический оркестр?» Вернувшись к креслу, спросил Аткинс, склоняясь над сестрой Нормой. «Видите ли, я всегда считал, что подобная музыка вдохновляет. «Вы со мной не согласны, мисс Дженнингс?» Привязанная прочными кожаными ремнями к креслу, абсолютно обнаженная сестра Норма была вся покрыта мелкими бисеринками пота. Ее непрерывно трясло от страха. Наголо обритая голова была надежно привязана к подголовнику кресла. Рот зажимало специальное приспособление, не дающее ей и слова сказать. Женщину колотило, как при лихорадке. Ее голубые глаза едва не вылезали из орбит, умоляюще глядя на Аткинса. Норма пыталась что-то сказать, но из-под намордника вырывалось лишь нечленораздельное мычание. «Скажу вам, что доктору Хоффману Вернер не понравился», поделился с сестрой Нормы Аткинс, задумчиво выбирая из разложенного на металлическом столе инструмента нужный. «Я решил, что он весьма далек от искусства. Надеюсь, что вы думаете иначе. Все-таки вы красивая и видная женщина. Наверняка привыкли к джентльменскому обхождению и не понаслышке знакомы с театром и оперой. Хотя в нашем конкретном случае это не имеет ровным счетом никакого значения». Аткинс взял со стола тонкие резиновые перчатки, ловко натянул их и, вооружившись тончайшим скальпелем, повернулся к едва не теряющей сознание от ужаса Норме. Его глаза насмешливо блестели за линзами очков. Маска скрывала улыбку. Он приглушенно сказал: «Мне искренне жаль, Норма, что так все получилось. Вы красивая женщина и с роскошным телом. Вам бы еще жить и жить, но я не могу простить вашей оплошности. В конце концов, в мире хватает красивых женщин». Норма в отчаянии рванулась, но перехлестывающие ее обнаженное тело ремни держали крепко. Музыка приобрела торжественные ноты, а доктор Аткинс склонился над креслом. Если бы не стягивающий рот намордник, то ее крик не смогла бы заглушить никакая музыка. С запада дул легкий, игриво забирающийся в волосы ветерок. Не по-осеннему теплый, он, тем не менее, приносил запахи надвигающейся зимы. Небо над бурлящей столицей очистилось от туч, обложилось пушистыми облаками, играющими в пятнашки с доброжелательно улыбающимся солнцем. В высоте стремглав носились радующиеся последнему теплу пташки. К облакам вздымались несколько пущенных воздушных змеев. Изумительная погодка, столь редкая в конце ноября для расположенного в северных широтах города. Западный королевский небопорт располагался по соседству с раскинувшимся на несколько акров Кеннингтонским парком, откуда доносились голоса высыпавших по случаю погожего денька на отдых нарядно одетых людей, детские крики, собачий лай. Почти все скамейки были заняты, на дорожках было не протолкнуться. Вокруг огромных каменных фонтанов, извергающих каскады кристально чистой воды, стояли толпы, радуясь каждой хрустальной капле холодной влаги. Эти переливающиеся в свете яркого солнца брызги были одними из последних в этом году. Через несколько дней фонтаны отключат и запустят не ранее следующей весны. Некоторые горожане расстилали одеяла и пледы прямо на потускневших лужайках. Детвора, весело галдя, носилась между деревьями, ногами взбивая ковры из опавших листьев. За ними с беспечным лаем гонялись собаки. То там, то здесь в небо взлетали стайки прикормленных важных голубей. Одним словом, идиллия. Джейсон Джентри несколько раз бывал в Кеннингтонском парке, в основном по долгу службы, и всегда завидовал тем, кто мог просто, как вот сейчас, прийти сюда только для того, чтобы отдохнуть и отвлечься от забот. Он же везде был на работе. Над небопортом нависла гигантская, закрывающая пол неба тень. Пассажирский дирижабль первого класса не спеша проплыл над головами заполнивших взлетную площадку людей. Джейсон неторопливо проводил взглядом широкое брюхо 100-ярдовой гондолы, ощетинившейся хвостовыми стабилизаторами и бортовыми плоскостями. Дирижабль величественно уплывал вдаль, постепенно набирая высоту. Его мотогондолы издавали низкий рокочущий звук. Широкие лопасти пропеллеров лениво загребали воздух. Джейсон успел прочитать нанесенное на огромную оболочку название воздушного корабля — «Селеста». «Судя по тому, каким взглядом ты проводил этот корабль, могу предположить, что твоя душа рвется в небо», посмеиваясь, сказал Гордон Крейг, заметив устремленный ввысь мимолетный взгляд старшего инспектора. «Мое предложение еще в силе, Джейсон. Возьми отпуск и приезжай ко мне в гости. Думаю, мы найдем чем заняться. Уволь, моя душа рвется совсем в другое место, и желания мои более приземленные», — покачал головой Джентри, улыбаясь краешками губ. «И ты настолько надоел мне за все прошедшие дни, что я провожаю тебя с чистой совестью и легким сердцем. Пожалуй, я найду чем заняться и дома. Несколько дней отдыха у меня есть. Наверное, отосплюсь как следует». Крейг поправил воротник, застегнутого на все пуговицы пальто. Его спрятанный за моноклем левый глаз щурился как-то особо хитро. Он махнул рукой в сторону опускающегося по швартовочной мачте к земле небольшого однопалубного дирижабля. «Совсем скоро эта птичка унесет нас из столицы, Джейсон. И поверь, я бы действительно хотел, чтобы ты был с нами на ее борту. Я верю тебе, дружище, и ценю твое предложение. Но пока воздержусь. Мне нужно как следует разобраться». Крейг наклонился к нему и шепнул прямо на ухо. «Мы же вроде как договорились, что оставим все как есть. Не вздумай разобраться в себе». Инспектор прервал знакомца. Затем Джейсон похлопал ученого по плечу и продолжил. «Не надо за меня волноваться. Я большой мальчик. Я знаю, что делаю. Кстати, твой багаж». «Мой багаж уже давно сдан в камеру хранения», — обезоруживающе улыбнулся Крейг, разводя пустыми руками. «Понимаю, что ты, возможно, малость удивлен, но все самое ценное находится рядом со мной». Стоящая рядом с мужчинами Генриетта Барлоу невольно зарделась. Крейг бережно взял ее за руку. И в этом жесте было намного больше, чем можно было бы выразить вслух словами. Джентри сунул руки в карманы плаща и на полном серьезе сказал: «Я надеюсь, что у вас все будет замечательно. Берегите друг друга. Вы заслужили то счастье, которое обрели». «Ого! Не думал, что услышу от такого угрюмого и черствого сухаря столь душевной речи!» — воскликнул Крейг. И тут же заработал легкий шлепок по плечу от бывшей ночной бабочки. «Гордон, ну что ты такое говоришь? Не обижайтесь на него, мистер Джентри. Что ж, по крайней мере, мне становится ясно, кто будет главенствовать в вашем союзе», — усмехнулся Джейсон, вызвав мучительную гримассу на физиономии Крейга. Генриетта с обожанием посмотрела на худощавого, нахохлившегося ученого. Ее синие глазища, спрятанные закрывающей половину лица тончайшей вуалью, буквально лучились, а пряди перекрашенных в насыщенный черный цвет волос обрамляли ее хорошенькое личико, делая его достойным для написания портрета в Королевскую галерею. Сейчас никто и не узнал бы в ухоженной и одетой в дорогое платье и полупальто молодой красивой леди постоянно недоедающую пошло размалеванную девку с городского дна. Понадобилось всего полдня, чтобы привести Генриетту в порядок и изменить ее внешность, насколько это было возможно. Она до сих пор чувствовала себя несколько неуверенно, словно постоянно опасалась, что все происходящее вокруг нее всего лишь зыбкий сон. Что в любой момент она проснется с криком, обнаружит себя в какой-то грязной конуре и поймет, что ничего не изменилось, что нет ни ее новой фамилии, ни всей этой дорогой и красивой одежды, ни этого замечательного мужчины, за которым она была готова последовать на край света, что вся ее новая жизнь всего лишь очередной несбыточный сон, иллюзия. Вздрогнув, девушка торопливо взяла Крейга под локоть. Улыбнувшись, ученый наклонился и поцеловал ее в прикрытую шляпкой макушку. «Я готов полностью отдаться в руки обворожительной мисс Роксбург». Генриетта непроизвольно вздрогнула. «Как-то трудно привыкнуть за несколько часов к новой фамилии и к тому, что ты теперь другой человек. Но деньги Гордона и полицейские связи Джентри позволили решить и эти вопросы. Теперь она Генриетта Роксбург, личный секретарь известного ученого, а в скорости, возможно, станет Генриеттой Крейг. Ученый непреклонно заявил, что готов незамедлительно сделать ей предложение руки и сердца, что будет ждать, сколько потребуется. Генриетта и не припоминала, бывала ли она в жизни более счастлива, чем теперь. Только бы это оказался не сон, только не сон. Она мысленно зашептала молитву Господу, чтобы ее возникшее буквально на пустом месте счастье не рассыпалось осколками не успевших обрести плоть надежд. «На новом месте у вас начнется совсем иная жизнь, Генриетта, и я надеюсь, что больше никогда не встречусь с вами по долгу службы», — назидательно сказал Джейсон. «Постарайтесь больше не вмешиваться в различные неприятности и держитесь этого человека. С ним вы точно не пропадете». Новоиспеченная мисс Роксбург покрылась румянцем и еще крепче сжала руку своего спутника. Зашуршала кожа перчаток, а набежавший порыв ветра приподнял спускающуюся со шляпки вуаль. Джейсон невольно залюбовался красотой юной девушки. Поймав его восхищенный взгляд, Генриетта поспешно потупилась. Она немножко побаивалась джентри, и сколько бы ни втолковывал ей Крейг, так просто взять и отринуть взращенные месяцами непростой жизни недоверие к полиции она пока не могла. Джентри прекрасно это видел, но все понимал и старался как можно чаще улыбаться девушке. Она уж точно заслужила хорошей и достойной жизни. Он не лукавил. С Крейгом она не пропадет. «Я знаю, мистер Джентри, Гордон пообещал, что не будет глаз с меня спускать». «Пожалей мое слабое зрение», — засмеялся ученый. «Кстати, Джейсон, не забудь передать Джеку наши приветы и пожелания всего наилучшего. Хотя маленький засранец мог бы и снизойти до того, чтобы вместе с тобой проводить нас». Генриетта с преувеличенным неодобрением надула губки. «Гордон, не говори так об этом мальчике. Он столько всего сделал для нас. Пусть отдыхает». «Да я шучу. Он мне нравится, этот малолетний проныра. Только бы он в конце концов не влез, куда не просят». «Я буду приглядывать за ним», — пообещал джентри.